и этих двух людей, столь мало преуспевших на поприще, которое они избрали, охватило чувство пьянящего восторга. Страстное желание юношеских лет служить Богу и людям вновь овладело ими. Они упивались, говоря о благодеяниях, которые им предстоит совершить. Йоста собирался стать помощником пастору в этом святом деле. «Первым делом нужно раздобыть хлеб», — сказал пастор. «Пригласим учителей, научим людей обрабатывать поле и ухаживать за скотом. Проложим дорогу и построим новое селение. Построим шлюзы на водопадах Берга и откроем прямой путь между Левином и Венерном. А когда будет открыт путь к морю, лесные богатства станут поистине бесценными». «Да, люди станут денно и ночно благословлять вас», — воскликнул Йоста. Пастор поднял голову. В глазах друг у друга они прочли пламенное вдохновение. Но тут же их взгляд остановился на позорной куче. «Йоста, — сказал пастор, — для всего этого нужны молодые силы, а мои дни сочтены. Ты видишь сам, что убивает меня». «Так уберите ее прочь». «Как я могу сделать это, Йоста Берлинг?» Йоста подошел к нему вплотную и пристально посмотрел ему в глаза. «Молите Господа о дожде!» — воскликнул он. «В следующее воскресенье, во время проповеди, молите Бога о дожде!» Старый пастор весь сжался от ужаса. «Если это правда, что не пастор навлек на нас проклятие засухи, если вы в самом деле своей жестокостью и скупостью желали служить Всевышнему, молите его о дожде. Пусть дождь будет знамением, тогда мы узнаем его святую волю». Пустившись снова в путь по холмам Брубю, Йоста не переставал удивляться охватившему его вдохновению. О, сколь прекрасной могла бы быть жизнь! Да, но только не для него. Его служение небесам не угодно. В церкви Брубю окончилось богослужение. Пастор прочел воскресные молитвы. Он хотел уже было сойти с кафедры, но вдруг в нерешительности остановился. Под конец он упал на колени и стал молиться о дожде. Он молился горячо и отчаянно. Слова его были скупы и бессвязны. «Если это мой грех, навлек на нас гнев твой, накажи меня одного. Если ты в самом деле милосердный, Боже правый, смилуйся над нами, пошли нам дождь, сними с меня клеймо позора. Услышь мою молитву и пошли нам дождь. Ороси дождем поля бедняков, дай хлеб детям твоим». День стоял нетерпимо жаркий и душный. Прихожане сидели в каком-то оцепенении, словно в полудреме. Но исступление и отчаяние, зазвучавшее в охрипшем голосе пастора, заставили всех очнуться. «Если есть еще надежда для меня на искупление грехов, пошли нам дождь!» Пастор умолк. Внезапно поднялся сильный ветер. Завихряясь, он пронесся по земле, подняв в воздух облако пыли и сора. Влетел в открытые двери церкви. Пастор не мог больше молиться. Шатаясь, он спустился с кафедры. Прихожан охватил благоговейный ужас. Неужто это ответ на мольбу пастора? Но порыв ветра был лишь предвестником грозы. Она налетела с необычной стремительностью. Как только был пропет псалом, засверкали молнии, загрохотал гром, заглушая голос пастора. Когда же каноник заиграл заключительный псалом, первые капли дождя уже барабанили по зеленым оконным стеклам, и люди ринулись поглядеть на дождь. Но они не просто любовались дождем. Одни плакали, другие смеялись, подставляя лицо мощным струям воды. Ах, как они настрадались! Сколько мучений выпало на их долю! Но Господь милостив! Господь послал им дождь! О, какая радость! Какая радость! Один лишь пастор не вышел полюбоваться дождем. Он лежал коленопреклоненный пред алтарем и не мог подняться. Радость была слишком велика для него. Она убила его. Глава 30. Мать. Младенец родился в крестьянской хижине к востоку от Клара-Левена. Его мать пришла сюда в начале июня и попросила дать ей работу. Она рассказала хозяевам, что с ней приключилось несчастье, что ее мать обошлась с ней сурово, и ей пришлось бежать из дому. Она назвала себя Элизабет Карлсдоттер, но не сказала, откуда пришла. Ведь тогда пришлось бы поведать, кто ее родители. А они, если найдут ее, замучают до смерти. Это она точно знала. Она не просила положить ей плату. Готова была служить им, лишь бы дали ей кров и кусок хлеба. Она готова была даже сама платить хозяевам, если они только пожелают. У нее хватило хитрости прийти на хутор босой, держа башмаки под мышкой. Говорила она на местном наречии. Ее огрубевшие руки и крестьянское платье внушало доверие. Хозяин решил, что на вид она слабая, и путной работницы из нее не выйдет. Но ведь где-то жить бедняге надо, и ей позволили остаться. В ней было нечто такое, что заставляло всех на хуторе обходиться с ней приветливо. Ей повезло, люди здесь жили серьезные и молчаливые. Хозяйке она особо полюбилась за то, что умела ткать камчатное полотно. Они попросили у пропста на время ткацкий станок. И Элизабет просидела за ним все лето. Никому не приходило в голову, что ее следовало поберечь. Она работала целыми днями, как и все крестьянки. Да и самой ей эта работа была по душе. Она не чувствовала более себя несчастной. Ей нравилось жить среди крестьян, хотя приходилось обходиться без малейших удобств. Жизнь здесь была такая простая и спокойная. Здесь мысли у всех были заняты только работой, и дни бежали до того монотонно и ровно, что она иной раз путала их, Придет воскресенье, а она думает, что еще только середина недели. В конце августа пришла пора убирать урожай. Все вышли в поле вязать снопы. Пошла с ними и Элисабет. Она сильно утомилась и родила младенца до срока. Она ждала его в октябре. Хозяйка грела младенца в большой горнице у огня, потому что беднягу знобило даже в августовскую жару. Мать младенца лежала рядом в каморке и прислушивалась к тому, что говорят про ее дитя. Она ясно представляла себе, как крестьяне разглядывают его. «Ой, да чего же он мал!» — твердили они и непременно добавляли. «Бедняжка, нет у тебя отца!» На то, что дитя кричит, они не сетовали. Они считали, что так оно и должно быть. Говорили также, что малютка не так уж слаб. «Будь у него отец, нечем бы было горевать», — говорили они. Мать лежала, слушала эти слова и размышляла. Ее положение представилось ей вдруг гораздо серьезнее, чем она предполагала. Какая участь ожидает ее бедного малютку? Элисабет все обдумала заранее. Первый год она останется на хуторе. Потом снимет у кого-нибудь комнату и будет ткать. Сама заработает на жизнь, на то, чтобы прокормить и одеть ребенка. Пусть себе ее муж по-прежнему считает, что она недостойна его. «Для ребенка, пожалуй, лучше расти без отца», — решила она. «Чему может научить его глупый и высокомерный отец? Она сама воспитает его». Но теперь, когда ребенок родился, дело представлялось ей в ином свете. Теперь она считала, что поступила эгоистично. «У ребенка должен быть отец», — сказала она себе. Если бы только малютка не был таким жалким и слабым, если бы он мог спать, как другие дети, если бы головка у него не клонилась постоянно на плечо, если бы не судороги, от которых он мог умереть, вопрос этот не был бы столь серьезным. Нелегко было принять решение, но решиться нужно было без промедления. Ребенку было 3 дня, а вермландские крестьяне с крестинами не медлят. Под каким именем запишут ребенка в церковной книге и что сказать пастору о его матери? Записать младенца сиротой было бы несправедливо по отношению к нему. Вдруг он вырастет слабым и болезненным. Какое право имеет она лишать его титула и наследства? Молодая мать знала, что рождение ребенка приносит радость и приятные хлопоты. Но теперь ей казалось, что ее малютку, которого все жалели, ожидает нелегкая жизнь. Ей хотелось, чтобы он спал на шелку, в кружевах, как и пристало графскому сыну. Хотелось, чтобы он вырос гордым и счастливым. Матери стало также казаться, что она поступила слишком несправедливо по отношению к его отцу. Разве она одна имела право на сына? Нет, лишать отца права на ребенка она не могла. Вправе ли она безраздельно владеть этим крошечным, ненаглядным, бесконечно дорогим существом? Нет, такого права у нее нет. Но возвращаться к мужу она не хотела. Она боялась, что это будет для нее равносильно смерти. Но ведь сейчас младенцу грозила большая опасность, гораздо больше, чем ей. Он мог умереть в любую минуту, а ведь его еще и не окрестили. Того, что заставило ее покинуть дом, того тяжкого греха, жившего в ее сердце, уже не было. Теперь она питала любовь лишь к этому крошке, и для нее не было тяжким долгом обеспечить ему подобающее место в жизни. Элизабет позвала хозяина и хозяйку и рассказала им всю правду. Хозяин отправился в Борг, чтобы рассказать графу Дони, что супруга его жива и родила младенца. Крестьянин вернулся домой поздно вечером. Графа он не видел, тот был в отъезде, но побывал у пастора в Сварчо и говорил с ним. Так графиня узнала, что брак ее был объявлен недействительным и что у нее более нет мужа. Пастор послал ей ласковое письмо и предложил приют в своем доме. Ей передали также письмо от ее отца, графу Хенрику, который, очевидно, прибыл в Борг через несколько дней после ее бегства. В этом письме старик просил графа ускорить все формальности для признания их брака законным. Но именно это письмо и помогло графу отделаться от жены. Можно представить себе, что после рассказа крестьянина не столько печаль, сколько гнев переполнили сердце матери. Всю ночь она не смыкала глаз. У ребенка должен быть отец. Эта мысль не покидала ее. На следующее утро крестьянин по ее просьбе отправился в Экебю за Йостой Берлингом. Йоста задал молчаливому крестьянину много вопросов, но так ничего и не понял. Да, графиня жила у него в доме все лето. Она была здорова и работала. Теперь родился ребенок. Он очень слаб. Но мать скоро поправится. Йоста спросил, знает ли графиня, что ее брак расторгнут? Да, теперь она знает. Узнала об этом вчера. Всю дорогу Йосту бросала то в жар, то в холод. Что она хочет от него? Почему она послала за ним? Он думал о том, как провел это лето на берегу Левина. Дни проходили в веселье, играх и пирушках. А она в это время трудилась и страдала. Он никогда не надеялся вновь увидеть ее. Ах, если бы он мог еще надеяться! Тогда он сделал бы все возможное, чтобы предстать перед ней иным человеком. А теперь что у него позади, кроме безрассудных выходок? В 8 утра они приехали на хутор и его тут же провели к молодой матери. В комнате царил полумрак. Он мог с трудом разглядеть ее. Хозяин и хозяйка тоже вошли к ней. Нужно сказать, что женщина, чье бледное лицо светилось в сумерках, по-прежнему была для него воплощением благородства и чистоты, прекрасным неземным существом, облаченным в земную плоть. Теперь, когда он вновь обрел счастье видеть ее, ему хотелось упасть перед ней на колени и благодарить ее за это. Но от сильного волнения он не мог сказать ни слова. Наконец он воскликнул: «Дорогая графиня Элизабет!» «Добрый вечер, Йоста!» Она протянула ему руку, такую нежную и прозрачную. Она молча ожидала, пока он овладеет собой. Глядя на Йосту, графиня не испытывала более бурных чувств. Ее лишь удивляло, что, судя по всему, для него важнее всего она, хотя сейчас речь идет только о ребенке. «Йоста», — ласково сказала она, — «ты должен помочь мне сейчас, ведь ты обещал однажды. Ты ведь знаешь, что мой муж оставил меня, и у моего ребенка нет отца». «Да, графиня, но ведь это можно поправить. Теперь, когда родился ребенок, можно заставить графа узаконить ваш брак. Можете быть спокойны, графиня, я помогу вам». Графиня улыбнулась. «Неужто ты думаешь, Йоста, что я стану навязываться графу Дони?» В голову Йости ударила кровь. «Чего же тогда она хочет? Чего ждет от него?» «Подойди ко мне, Йоста!» — воскликнула она и снова протянула ему руку. «Не сердись на то, что я тебе скажу, но я думала, что ты, что именно ты, ты, пастор, лишенный сана, бражник, кавалер, убийца Эбби Дона, да мне известен весь послужной список. Вот ты уже сердишься, Йоста. Мне бы хотелось, чтобы вы к этому ничего не прибавляли». Но молодая мать продолжала. «Многие хотели бы стать твоей женой по любви, Йоста, но мною руководят иные чувства. Если бы я любила тебя, то не решилась бы сказать тебе то, что говорю сейчас. Ради самой себя я бы не стала просить тебя, Йоста. Прошу, ради ребенка. Я уверена, ты понимаешь, о чем я хочу тебя просить. Разумеется, это унизительно для тебя, ведь я незамужняя женщина с ребенком. Я думала, что ты согласишься на это не потому, что ты хуже других. Хотя я думала и о твоих недостатках. Нет, я думала, что ты захочешь это сделать прежде всего потому, что ты добр, Йоста, потому что ты герой и способен принести себя в жертву. Но, быть может, я требую слишком многого. Быть может, этого нельзя требовать от мужчины. Если ты слишком сильно презираешь меня, если для тебя невыносимо назваться отцом чужого ребенка, скажи мне прямо. Я не рассержусь. Я понимаю, что прошу слишком многого, Йоста. Но ребенок болен. Будет слишком жестоко не назвать во время крещения имени мужа его матери. Слушая ее, он испытывал то же чувство, как в тот весенний день, когда ему пришлось высадить ее на берег и бросить на произвол судьбы. Теперь ему предстояло помочь ей погубить свое будущее раз и навсегда. Он, который любит ее, должен будет ее погубить. «Я сделаю все, что вы пожелаете, графиня», — сказал он. На следующий день он поговорил с пропстом из Бру, который ведал приходом Сварцшо, где должно было состояться оглашение. Добрый старый пропст был растроган тем, что ему рассказал Йоста, и обещал взять на себя оглашение и прочие хлопоты. «Да», — сказал он, — «ты должен помочь ей, непременно должен, иначе она может лишиться рассудка. Она считает, что причинила вред ребенку, лишив его подобающего положения. У этой женщины болезненное чувство совести. «Но я-то знаю, что сделаю ее несчастной!» — воскликнул Йоста. Вот этого ты ни в коем случае не должен делать. Теперь ты должен остепениться, ведь тебе придется заботиться о жене и ребенке». Под конец было решено, что пропст поедет в Сварчо, обсудит дело с пастором и судьей. И в следующее воскресенье, 1 сентября, в церкви Сварчо была оглашена помолвка Йосте Берлинга с Элисабет фон Турн. Затем молодую мать бережно перевезли в Экибю, где и окрестили младенца. Пробст побеседовал с графиней, сказал, что еще не поздно изменить свое решение и не выходить замуж за такого человека, как Йосте Берлинг. Ей следовало бы уведомить об этом своего отца. «Я никогда не раскаюсь в этом. Подумайте, что будет, если младенец умрет, не имея отца?» Ко дню третьего оглашения Элизабет была уже вполне здорова. Под вечер в Экибю приехал пробст и обвенчал ее с Йостой Берлингом. Гостей не звали. Никто не считал это событие свадьбой. Просто ребенку дали отца, только и всего. Лицо матери излучало тихую радость. Казалось, она достигла в своей жизни важной цели. Жених был опечален. Он думал лишь о том, что она загубила свое будущее, выйдя за него. Он с ужасом замечал, что почти не существует для нее. Все ее мысли были поглощены заботами о ребенке. Несколько дней спустя отца и мать постигло большое горе. У ребенка начались судороги, и он скончался. Многим казалось, что графиня переживает утрату не столь тяжело, как можно было ожидать. На ее лице словно бы лежал отблеск триумфа. Казалось, она даже радовалась тому, что погубила свое будущее ради ребенка. Теперь, став ангелом небесным, он верно помнит, что на земле у него осталась любящая мать. Глава 31. Любовь побеждает все. В церкви Сварчо, под лестницей, ведущей на хоры, есть чулан, куда свалены старые лопаты могильщиков, сломанные церковные скамьи, покореженные жестяные щиты и прочий хлам. В глубине чулана, под толстым слоем пыли, скрывающей его от человеческого глаза, стоит ларец, богато инкрустированный перламутром. Стоит стереть с него пыль, как он засверкает, точно скалистая стена в сказочной пещере. Ларец заперт. Ключ от него надежно упрятан. Отпирать замок нельзя. Ни одному из смертных не позволено заглядывать в ларец. Никому не ведомо, что в нем хранится. Лишь на исходе XIX века можно будет вставить ключ в замок, открыть крышку и показать людям спрятанные в нем сокровища. Такова была воля владельца ларца. На латунной обшивке ларца написано: «Труд побеждает все». Однако надпись «Любовь побеждает все» была бы здесь более уместна. Ведь и сам старинный ларец, спрятанный в чулане под церковной лестницей, свидетельствует о всевластной любви. О Эрос, всемогущий Бог! О любовь, Ты поистине вечна. С незапамятных времен живут на земле люди, и ты неотступно следуешь за ними сквозь века. Что сталось с восточными идолами, могущественными героями, метавшими молнии, в жертву которых на берегах священных рек приносили мед и молоко? Они мертвы. Мертвы и Бел, могучий воин, и непобедимый тот с головой ястреба. Мертвы великолепные обитатели Олимпа, покоившиеся на ложах из облаков. Та же участь постигла славных воителей за стенами Вальгалы. Мертвы все древние боги, кроме Эроса, всемогущего Эроса. Все, что ты видишь на земле, его творение. Он сохраняет непрерывность рода людского. Его ты можешь заметить повсюду. Где бы ты ни был, повсюду увидишь следы его босых ног. Каким бы звуком ни внимал, явственнее всего звучит шум его крыльев. Он живет и в сердцах людей, и в дремлющих семенах. С благоговейным ужасом ты заметишь его след даже в неживой природе. Кто на земле сумел избежать его соблазнов? Кто не испытал на себе его чар? Всем богам мщения, богам силы и угнетения суждено пасть. Одна лишь ты, любовь, поистине вечна. Старый дядюшка Эберхард сидит за своим прекрасным бюро с сотней ящичков, мраморной столешницей и потемневшими латунными накладками. Он один в кавалерском флигеле и работает с жаром и усердием. «О, Эберхард, почему ты не бродишь по полям и лесам в эти дни уходящего лета, как остальные кавалеры? Ведь ты знаешь, что никому не дано безнаказанно поклоняться богине мудрости. Тебе едва перевалило за 60, а спина согнулась, голова полысела, высокий лоб изрезали морщины, глаза запали, сеть морщинок вокруг беззубого рта говорит о дряхлости. О, Эберхард, отчего ты не бродишь по лесам и полям? Соблазны жизни не могли разлучить тебя с этим бюро. Зато смерть разлучит тебя с ним раньше времени». Дядюшка Эберхард проводит жирную черту под последней строкой. Он вынимает из бесчисленных ящиков бюро кипы пожелтевших и исписанных листов, части его больших трудов, трудов, которые прославят имя Эберхарда Берггрена на вечные времена. Но именно в тот момент, когда он, сложив бумаги в одну стопку, уставился на них в немом восхищении, дверь открывается, и в комнату входит молодая графиня. Да, это она, повелительница сердец кавалеров из Экибю. Ей они служат. Ее обожают сильнее, чем родители первого внука. Это ее они спасли от бедности и болезней и принесли ей в дар все радости жизни, подобно тому, как сказочный король одарил бедную и прекрасную девушку, найденную им в лесу. Это для нее звучат в Экибю валторные скрипки. Это для нее теперь живут, дышат, трудятся обитатели большого поместья. Теперь она здорова, хотя еще очень слаба. Ей наскучило одиночество в большом доме, и, зная, что кавалеры уехали, она решила заглянуть в кавалерский флигель, в его знаменитую комнату. Она тихонько входит, окидывает взглядом побеленные стены, балдахин над кроватью в желтую клетку, и, заметив, что она в комнате не одна, смущается. Дядюшка Эберхард торжественно подходит к ней и ведет ее к стопке исписанной бумаги. «Взгляните, графиня», — говорит он, — «я закончил свою работу, теперь ее знает мир, теперь свершатся великие дела». «Какие дела, дядюшка Эберхард?» «О, графиня, это будет подобно молнии, озаряющей ярким светом и испепеляющей. С тех пор, как Моисей извлек из Синайской горы и поместил в святая святых скинии, с тех пор старик Иегова мог спать спокойно. Но теперь люди увидят, что он лишь одно воображение, пустота, движение воздуха, мертворожденный плод наших мыслей. Он превратился в ничто», — сказал старик и положил руку на кипу бумаги. «Вот о чем здесь написано, и когда люди прочтут это, они поверят. Они прозреют и убедятся в собственной глупости, станут крестами топить печи, превратят церкви в амбары и заставят священников пахать землю». «О, дядюшка Эберхард», — говорит графиня, слегка вздрогнув, — «неужто вы такой страшный человек? Неужто здесь написаны такие ужасные вещи?» «Да, ужасные», — повторяет старик, — «это правда. Однако все мы подобны ребятишкам, которые прячут головы в подол матери, стоит им увидеть незнакомца. Мы привыкли прятаться от истины, вечно нам незнакомой. Но теперь она предстанет перед нами, будет жить среди нас, и все будут знать ее». «Все?» «Да, все, не только философы, а все мы. Понимаете, графиня, мы все». «И Иегова должен будет умереть?» «И он сам, и все ангелы, все святые, вся эта ложь. А кто же станет править миром?» «Ну, неужто вы думаете, графиня, что им кто-то правил прежде? Неужто вы верите в провидение, охраняющее воробушков и не дающее упасть ни единому волосу без воли Божьей? Никто не правил миром, и никто не будет им править. Но что же будет с нами, с людьми? Мы будем тем, чем мы были прежде, прахом. То, что сгорело дотла, не может больше гореть, оно умерло. Мы всего лишь дрова. Нас сжигает полыхающий пламень жизни. Искра жизни перелетает от одного к другому. Человек воспламеняется, горит и гаснет. Такова жизнь. Но, дядюшка Эберхард, разве не дана нам духовная жизнь? Ее нет. Даже по ту сторону могилы? Даже там. Ни добра, ни зла, ни цели, ни надежды? Ничего. Молодая женщина подходит к окну, Она смотрит на пожелтевшую осеннюю листву, на георгины и астры, чьи тяжелые головы висят, поникшие на сломанных осенними ветрами стебельках. Она смотрит на черные волны Левина, на грозовое осеннее небо и на мгновение поддается этому духу отрицания. «Дядюшка Эберхард», — говорит она, — «да чего же мир сер и безобразен, и как бессмысленна жизнь, мне хочется лечь и умереть». Но тут же в глубине ее души раздается стон. Мощные жизненные силы и бурлящее чувство в полный голос требуют счастья жить. Что же тогда может придать жизни привлекательность, если вы отнимете у меня Бога и бессмертие? «Труд», — отвечает старик. Она вновь бросает взгляд в окно. В ней растет чувство презрения к этой жалкой мудрости. В голове ее возникает ощущение непостижимого. Она чувствует присутствие души во всем, присутствие могучей силы, заключенной в материи, которая лишь кажется мертвой, но может развиваться и перевоплощаться в тысячи меняющихся жизней. Она лихорадочно ищет название присутствию Бога в природе. «О, дядюшка Эберхард!» — возражает она ему. «Что такое труд? Разве труд — это Бог? Разве он сам по себе самоцель? Назовите что-нибудь другое». «Я не знаю ничего другого». И тут она находит имя, которое ищет. Многострадальное, нередко оскверняемое имя. «Дядюшка Эберхард, а быть может, имя этому — любовь?» По беззубому рту скользит улыбка, съеживая тысячи морщинок. «Вот здесь, — сказал философ, ударив кулаком по увесистой рукописи, — здесь я убиваю всех богов, не забыв и Эроса. Что такое любовь, как не плотское вожделение? Почему надо ставить ее выше прочих потребностей тела? Ну, сделайте богом голод, сделайте богом усталость. Они в равной мере этого достойны. Покончить надо с этими бреднями. Да живет истина!» Молодая графиня опустила голову. «Это не так, это неправда, но она не может с ним спорить». «Ваши слова ранили мне душу», — говорит она, «но верить им я не могу». «Бога мести, Бога насилия вы можете убить. Это все, что вы можете сделать». Но старик берет ее руку, кладет ее на свою рукопись и произносит с фанатизмом неверия: «Вы убедитесь сами, когда прочтете эту книгу». «Так пусть она никогда не попадает мне на глаза», — восклицает она. — «Если я поверю в это, то не смогу жить». В глубоком огорчении уходит она от философа. И он еще долго сидит, погруженный в раздумья. Эти кипы старых, испещренных мелкими буквами листов, этот богопротивный труд еще не представлен на суд человечества. Имя дядюшки Эберхарда еще не достигло вершин славы. Его великое творение лежит, упрятанное в ларец, стоящий в захламленном чулане под лестницей, ведущий на хоры в церкви Свартшо. Оно увидит свет лишь в конце века. Но для чего он сделал это? Неужто из страха, что не сумеет доказать свою правоту? Из страха, что его станут преследовать? Тогда вы плохо знаете дядюшку Эберхарда. Поймите же, истина была для него дороже собственной славы, и он пожертвовал славой, но не истиной, лишь для того, чтобы Элисабет, это чистое дитя, которую он любил отеческой любовью, смогла сохранить до конца своих дней веру в то, что ей было так дорого. О, любовь, ты поистине бессмертна! Глава 32. Девушка из Нюгарда. Никто не знает этого места под горой, поросшего частым ельником, где землю покрывает толстый слой мха. Да и кто может знать его? Сюда не ступала нога человека, и название ему не дано. Ни одна тропа не ведет в эту глухомань. Ельник окружают гранитные валуны, сторожат густые заросли можжевельника. Подступы к нему завалены буреломом. Пастух сюда не заглядывает. Лиса это место обегает. Место это самое глухое в лесу. Но теперь его ищут тысячи людей. Что за длинная вереница людей вышла на поиски? Эти люди могли бы заполнить всю церковь в Бру. И не только в Бру, но и в Лёвике, и в Свартшо. Подумать только, сколько людей вышло на поиски. Господские дети, которым не разрешают идти за толпой, стоят у дороги или сидят на изгороди и глядят на длинную процессию. Маленькие дети никак не думали, что на свете живет столько людей. Огромная масса. Они вырастут, но навсегда запомнят этот нескончаемый, колышущийся поток людей. Глаза их будут наполняться слезами при одном воспоминании об этом величественном шествии по дороге, где обычно проходили за несколько дней лишь одинокий путник, либо кучка нищих, либо проезжала крестьянская телега. Все, кто живут у дороги, выходят и спрашивают: «Неужто беда пришла к нам? Неужто враг напал на нас? Куда вы идете, странники? Куда держите путь?» «Мы идем на поиск. Мы ищем уже 2 дня. Будем искать и сегодня. Последний раз, ведь мы уже выбились из сил. Прочешем сегодня лес в Бьорне и сосняк на холмах к западу от Экебю». Это шествие вышло из Нюгарда, бедной деревушки в Восточных горах. 8 дней назад здесь пропала красивая девушка с тяжелыми черными косами и румяными щеками. Торговка вениками, на которой Йоста Берлинг собирался жениться. Она заблудилась в дремучих лесах. 8 дней ее никто не видел. И люди из Нюгарда отправились искать ее в лесу. Каждый, кто встречается им на пути, следует за ними. Изо всех домов выходят люди и присоединяются к идущим. Кое-кто из присоединившихся начинает расспрашивать: «Как же вы, ее земляки, могли допустить такое? Как могли позволить красивой девушке бродить по незнакомым местам. Лес велик, а Господь лишил ее разума. Никто не станет обижать ее, и она никого не обидит, ведь она словно дитя. Кто станет обижать того, кого бережет сам Господь Бог? Прежде она всегда возвращалась цела и невредима. Они уже прочесали восточный лес, окаймляющий поля Нюгарда. И вот на третий день они идут мимо церкви Бру, направляясь к лесу, который тянется к западу от Экибю. Повсюду эта процессия вызывает изумление. То и дело кому-нибудь из толпы приходится останавливаться и отвечать на расспросы. «Куда вы это идете? Кого ищете?» «Ищем мы синеглазую темноволосую девушку. Она отправилась в лес, чтобы там умереть. Пошел уже восьмой день, как она ушла из дома». «Но почему она надумала умереть в лесу? Может, она оголодала? Или беда какая с ней случилась?» «Нет, голодать она не голодала, но беда стряслась с ней нынче весной. Еще несколько лет назад повстречала она сумасшедшего пастора Йосту Берлинга и полюбила его. Вот ведь в кого вздумала влюбиться! Да ведь Господь отнял у нее разум!» «Да, ваша правда. Видно, Господь в самом деле лишил ее разума. И вот нынешней весной случилась беда. Прежде-то он и не глядел в ее сторону, а тут вдруг объявил, что женится на ней. Он просто пошутил и тут же забыл об этом. А она никак не могла утешиться. То и дело являлось в Экибю. Она ходила за ним по пятам и надоедала ему. Когда она пришла в Экибю в последний раз, на нее спустили собак. С тех пор больше никто ее не видел. «Выходите же из домов, идите с нами, пойдем вместе спасать ее жизнь, ведь она ушла в лес умирать. А быть может, она заблудилась и не может найти дорогу домой. Лес велик, а Господь лишил ее разума. Идите же с нами, бросайте свои дела. Пусть овес стоит в копнах на полях, покуда тощее зерно не высыпется из метелок. Пусть картофель гниет в земле. Отвяжите лошадей, чтоб они не погибли от жажды в конюшнях. Оставьте двери хлева открытыми, чтобы коровы могли войти на ночь под крышу. Берите с собой ребятишек, ибо дети принадлежат Богу. Господь не оставит их, укажет им верный путь. Они помогут там, где бессильна мудрость мужчин. Спешите же к нам все, и мужчины, и женщины, и дети. Разве может кто-нибудь оставаться дома? Кто знает, вдруг он окажется избранником Божьим. Идите же сюда все, кто ищет милосердия Божьего. Кто не хочет, чтобы его душа не блуждала беспомощно в бесплодных пустынях, тщетно пытаясь обрести покой. Спешите к нам! Бог отнял у нее разум, а лес так велик. Но кто же найдет то место, где частый ельник стоит стеной, а мох лежит мягким ковром? А что там чернеет у подножья скалы? Да это всего лишь муравейник. Хвала тому, кто направляет стопы безумца по верному пути. О, что за странная процессия! То не праздничная толпа приветствует победителя, осыпая его путь цветами, оглушая его ликующими криками. Не паломники шествуют под звуки песнопений и свист бичей на пути к священным местам. То не скрипучие повозки переселенцев тащатся в чужие края искать пристанища. Невооруженные солдаты маршируют под барабанный бой. Это всего лишь простые крестьяне в будничной домотканной одежде и потертых кожаных передниках, да их жены, которые, прихватив с собой вязание, несут на спине ребятишек, либо ведут их за руки. Величественное зрелище! Люди, объединившиеся во имя великой цели. Будь это чествование героя, восхваление Бога, поиски новых земель или защита Отечества. Но этих людей гонит не голод, не страх Божьей кары и не война. Они думают не о себе, их помыслы бескорыстны. Они идут на поиски деревенской дурочки. Сколько пролито пота, сколько сделано шагов, волнения, страх и молитвы. И все это лишь ради того, чтобы найти бедняжку, которую Господь лишил разума. О, как не любить этот народ! Как удержаться от слез при воспоминании об этом шествии тому, кто стоял у дороги и видел идущих мимо мужчин с суровыми лицами и огрубелыми руками, женщин, состарившихся до срока, и усталых детей, которым Бог должен указывать верный путь. Шествие опечаленных людей заняло всю дорогу. Озабоченными взглядами меряют они лес и мрачно продолжают свой путь, зная, что ищут не живую, а мертвую. Что это там чернеет у подножья скалы? Муравейник или вывороченное с корнем дерево? Слава небесам! Это всего лишь поваленная ель. Но разве можно разглядеть здесь что-нибудь толком в такой чащобе? Кажется, будто конца края нет людскому потоку. Возглавляющие шествие сильные мужчины уже дошли до опушки леса, что начинается к западу от Бьорня. А те, кто плетется позади, калеки и убогие, изнуренные работой старики и женщины с малыми ребятишками на руках, едва успели поравняться с церковью в Брубю. И вот шествие, похожее на извивающуюся змею, исчезает в лесу. Утреннее солнце бросает блики под сосны, но когда люди выйдут из лесу, их встретит солнце вечернее, заходящее. Уже третий день они ищут и ищут без устали. Они заглядывают в расселины, в скалах, где недолго соскользнуть с крутого обрыва. Ищут в буреломе, где того и гляди, поломаешь руку либо ногу под густыми и раскидистыми еловыми ветками, где мягкий мох так и манит отдохнуть. Что только не попадается им на пути: медвежья берлога, лисья нора, глубокое логово барсука, черная угольная яма, пригорок красный от брусники, камень, брошенный великаном. Но вот того, что чернеет у подножья крутой горы, они не приметили. Никто не заглянул туда поглядеть, что это. Муравейник, поваленное дерево или человек. А ведь это был человек. Только никто не догадывался заглянуть туда. Вот они вышли из лесу навстречу вечернему солнцу, но девушку, у которой Господь отнял разум, они так и не нашли. Что им теперь делать? Еще раз прочесать лес? В лесу ночью опасно. Увязнешь в бездонной топи, либо сорвешься с крутого обрыва. Да и как им найти ее в темноте, когда они и при свете-то этого не сумели? «Пойдем в Экибю!» — раздается крик в толпе. «Пойдем в Экибю!» — подхватывают остальные. «Пошли в Экибю!» «Пойдем и спросим кавалеров, для чего они спустили собак на того, у кого Господь отнял разум, для чего они довели дурочку до отчаяния? Наши бедные голодные дети плачут, одежда на нас порвана, снопы стоят на полях, а зерно осыпается, картофель гниет в земле, лошади бегают без присмотра». «За коровами ходить некому. Мы сами еле живы от усталости. И во всем этом виноваты кавалеры. Пойдем в Экибю и расправимся с ними». «Пошли, пошли в Экибю!» В этот проклятый год беды вовсе одолели нас. Тяжко карает крестьян десница Господня. Зимой не миновать нам голода. На кого указует перст Божий? Видно, не на пастора из Брубю. Его молитву Господь услышал. А на кого же тогда, как не на кавалеров? Пойдем в Экибю. «Это они погубили усадьбу, выгнали майоршу с нищенской сумой на большую дорогу. Из-за них мы лишились работы, из-за них нам приходится голодать. Вот из-за кого мы терпим нужду. Пойдем в Экибю».